Поступок. В среду в 12 часов пополудни в секретариат Верхневолжского политехнического института поступил пакет. Пакет был доставлен Международной курьерской службой DHL. Внутри пакета был обнаружен диплом на имя некоего Облепишина и краткая сопроводительная записка. «Возвращаю институту диплом, удостоверяющий, что я прошел обучение в бакалавриате, и мне присвоено звание инженера, так как это не соответствует действительности. Все обдумав, считаю себя не вправе обманывать общество. С уважением, Сергей Облепишин». Зав. Канцелярии сразу же доложил о странном письме проректору по учебной работе Василию Дмитриевичу Балыке. Тот внимательно изучил диплом и записку и дал поручение деканату механического факультета срочно собрать сведения о бывшем студенте Облепишине. Уже через час на его столе лежала справка, из которой явствовало, что Сергей Облепишин 2 года назад окончил механический факультет, учился в основном на хорошо и отлично, участвовал в общественной жизни факультета, после защиты диплома приступил к работе в проектном институте «Гипротяжмаш», в общем, обыкновенный студент. И вдруг такое. На экстренном совещании у ректора решили несколько дней ничего не предпринимать. Возможно, Сергей действовал в состоянии аффекта, а пройдет немного времени, он одумается и вернет себе свой диплом. Минула неделя, за дипломом никто не пришел. Более того, один из ответственных работников Минобрнауки в разговоре с ректором как бы вскользь поинтересовался, что это там у вас за анекдот с дипломом этого, как его, Облепишина. В институте поняли, что кто-то из недоброжелателей уже слил информацию о ЧП в Москву. Решено было срочно, не откладывая, пригласить Облепишина для дачи объяснений. Через 2 дня в назначенное время в кабинете ректора собрались деканы факультетов, заведующие кафедрами, профессора. Облепишин не заставил себя ждать. В кабинет зашел высокий, энергичный молодой человек. Одет он был очень демократично, в джинсы и в рубашку с крупной синей клеткой. Встретили его настороженно, но приветливо. Ректор встал ему навстречу и протянул руку. — Проходите, проходите, Сергей, как вас по батюшке? — Николаевич. — Так вот, Сергей, мы здесь собрались, чтобы узнать, почему вы решили отказаться от диплома, который, между прочим, ценится не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Так что давайте на чистоту. Диплом, который мне вручили, — это абсолютная липа, туфта, Филькина грамота. — Да как вы смеете? — взорвался профессор Мелентьев. — Господа, вы ведь собрались выслушать меня? Так вот, предлагаю это сделать без лишних эмоций. — Да, конечно, — сказал ректор и укоризненно посмотрел на профессора Мелентьева. — Продолжайте, пожалуйста. — Беда нашего образования в том, что никто в вузе не заинтересован нас чему-нибудь научить. Система мотивации для преподавателей сделана в корне неправильно. Значит, что происходит? Материальное благополучие преподавателей напрямую зависит только от количества прочитанных лекций и проведенных семинаров. За наши знания никто персональной ответственности не несет. — Ну, здесь вы ошибаетесь, — подал голос проректор Балыка. — Мы очень внимательно следим за результатами экзаменов. Если по предмету много неудов, преподавателю не поздоровится. — В том-то и проблема. Экзамены у студентов принимают те же люди, что и читают лекции. А они отлично знают, что за большое количество двоек их по головке не погладят. Собственный брак в работе они всегда могут скрыть, натянув студенту 3. И потом, насколько мне известно, переэкзаменовки не оплачиваются. Так что для преподавателей это еще и чистая потеря времени. — Не согласен, — возмутился профессор Куриной. Я и мои коллеги никогда просто так 3 не ставят. Студент даже для удовлетворительной оценки должен проявить пусть небольшие, но знания. Все верно. Но студенты отлично знают правила игры и не хотят ставить препода в неловкое положение. Поэтому 2 дня перед экзаменом они пытаются запомнить какие-то термины, название предмета, фамилии авторитетных ученых. Их цель — создать некую иллюзию знаний, который позволит экзаменатору с чистой совестью поставить студенту вожделенную 3. Как же тогда Облепишин студентам при таких поверхностных знаниях, как вы нас сейчас пытаетесь убедить, удается защитить дипломный проект? — с усмешкой спросил проректор по учебной работе Балыка. — О, Василий Дмитриевич, защита диплома в отечественных вузах — это чистая формальность. К моменту защиты выпускники, как правило, уже заключили договоры и их очень ждут на производстве. Наличие научного руководителя гарантирует, что в электронной версии дипломного проекта никаких явных глупостей не будет. А то, что он на защите не смог двух слов связать, комиссия спишет на волнение дипломника. Главное, сам проект есть. Его всегда можно предъявить начальству. «То есть, если я вас правильно понял, — вступил в разговор ректор, — мы выпускаем абсолютно сырых инженеров?» «Именно. Студенту, которому за 4 года так и не удалось стать специалистом, вручают заветные корочки и отправляют на производство». «Отлично. Ну, а тогда вам, Сергей, придется ответить еще на один простенький вопрос», — ректор победно оглядел своих коллег. «Почему этих горе-инженеров сразу же не увольняют за их профнепригодность?» — Отвечу. — Потому что хороших специалистов нет. Откуда им взяться? Пытаются хоть как-то натаскать этих. Сначала их определяют на должности, не требующие особой квалификации, но, естественно, с низкой зарплатой. Большинство молодых специалистов быстро увольняется и устраивается менеджерами. Кто по продажам, кто по закупкам, а кто и по маркетингу. — Ну и вы бы устроились! — почему-то зло сказал проректор Балыка. — Я так не могу. Нет у меня инженерных знаний, значит, и дипломом пользоваться незаконно. Теперь вы знаете все. Прошло время, скандал с возвратом диплома замять не удалось. Из Москвы прислали комиссию с комплексной проверкой. Вскрыли недостатки в учебном процессе. Ректор и его заместителей уволили. Многих деканов поменяли. В здании сделали ремонт, оснастили вуз большим количеством компьютерной техники. Профессор Балыка шел из института, как всегда, пешком. Он уже не был проректором, но по-прежнему преподавал на механическом факультете. Вдруг у торгового центра «Вымпел» притормозил новенький «Лексус». Из него выскочил элегантно одетый молодой человек. «Облепишин», — узнал его профессор и решительно пошел навстречу. «Здравствуйте, Василий Дмитриевич», — улыбнулся Облепишин. «Здравствуй, здравствуй, Сергей. Как у тебя дела, чем занимаешься?» Сергей из бокового кармана вытащил кожаную визитницу и достал из нее визитную карточку. На карточке было написано «Генеральный директор юридической компании Облепишин и партнеры». «Круто! А у нас в институте большие перемены!» «Слыхал, говорят, из-за моего диплома. Не без того. Послушай, Облепишин, дело прошлое. Скажи мне, почему ты тогда устроил всю эту бузу с дипломом? Неужели только из принципиальных соображений?» «Бог с вами, Василий Дмитриевич. Хотел получить юридическое образование. А оно платное для тех, у кого уже есть диплом о высшем образовании. Вот мне и пришла мысль официально отказаться от диплома». Балыка как-то жалко улыбнулся, кивнул и заспешил по направлению к дому.